Времечко осадное, то сыпняк в Москве кончено, отстрадно в каменном мешке легкого. Исследуйте слизь, сняты врата воздуха, оседлости прорвана черта. Мать недаром чаяла, цел воздухобор, но сплошное аэро, сам зачем прибор? Твердь стелись под лодку, легкая утла, но сплошное легкое, сам зачем петля мертвая? Полощется, плещется, и вот не жалейте летчика. Тут-то и полет, не ведите в саваны косточки его. Курс воздухоплавания, смерть и ничего нового в ней. Розысков, дичь, щипы, винты, ахиллесы воздуха, все, хотя б и ты. Не дышите славою, воздухом низов. Курс воздухоплавания, смерть, да все созов заново. Слава тебе, допустившему бреши, больше не вешу. Слава тебе, обвалившему крышу, больше не слышу. Солнце причастное, больше не щурюсь. Дух, не дышу уж. Твердое тело есть мертвое тело, отяготело.